Глава 38. Драка подружек. Выполнив план минимум в виде обновления фотографий на сайте и на страницах в социальных сетях, они переключились на максимально неожиданную для себя цель. Не сказать, что Аяка никогда не подумывала о расширении производства. Конечно, каждый дизайнер об этом мечтает. Но все же ей казалось, что ближайшие десятилетия им предстояло трудиться в узком кругу работников, пока не сформируют достаточно большую клиентскую базу. Отшить на фабрике несколько комплектов белья — много ума не надо. А вот как их реализовать в короткие сроки? Тем не менее, Карасуока смог убедить ее в необходимости этого шага. Вернее, в том, что на сайте следует продавать также и готовую продукцию в виде базовых моделей, помимо демонстрации результатов работы на заказ. Даже помог найти хорошую фабрику, сотрудничающую с молодыми брендами. И, ко всему прочему, пообещал надавить на своего партнера по возвращению в столицу и добиться, чтобы об ателье «Секрет глицинии» вышла статья в развороте на 2 страницы. В плане работы Аяка не могла нарадоваться такому подарку судьбы. А вот личные качества Карасуоки, конечно, оставляли желать лучшего. И сегодня утром она впервые за свою жизнь ощутила острое желание разукрасить кому-то рожу. Не дать пощечину, не обозвать обидно, а именно расквасить нос и подбить глаз. Для этого ему всего-то понадобилось поставить на один конкретный стол стакан с кофе за 200 юнов из кофейни на углу улицы. «Ой, это так мило с твоей стороны!» Радостно прощебетала Йосика, а, заметив, что он принес кофе ей одной, смущенно улыбнулась. Подскочив с места под грохот упавшего стула, Аяка кинулась на перерез Хине. Едва успела поймать ее на подлете к застывшему Карасуоке. Но вряд ли самостоятельно удержала бы, если бы ей на помощь не подоспели ничего не понимающие Шикаяма и Камацу. Один тут же с удовольствием вцепился в яростно рычащий объект своего обожания, а второй расспрашивал глазами, как ему помочь и что вообще сейчас происходит. Хина обкладывала гада таким 3-этажным матом, что у Аяки чуть уши в трубочку не свернулись. О существовании некоторых особенно заковыристых выражений она и не догадывалась. Как-то даже собственная злость притупилась. Все затмило осознание, насколько у нее косноязычная речь, когда дело доходит до ругани. «Отпустите меня! Слышишь, жук?» Хина дала смачный щелбан прижимающемуся щекой к ее плечу Камацу. «Серьезно! Я не буду этого ублюдка трогать! Обещаю!» «Конечно, не будешь!» — воскликнула стоящая напротив Йосика, так, чтобы закрывать своей маленькой фигуркой Карасуоку. Уперла руки в бока и с осуждением смотрела на них. «Что вы тут устроили? Совсем одурели уже? Кто так реагирует на стакан кофе?» «А ты? Нам надо поговорить наедине!» Все-таки они отпустили Хину, тем более она выглядела как вполне успокоившаяся. Насколько это возможно в данных обстоятельствах. После чего они втроем поднялись на 2-й этаж и завернули в 1-ю комнату, попавшуюся им на пути. Вернее, в нее Юрка прошмыгнула лишь 2, а вот перед носом Аяки дверь захлопнулась. В некотором недоумении обернувшись, она встретилась глазами с Шикаямой, стоящим у лестницы. Он указал пальцем на дверь и как-то жалостливо произнес: «Это моя комната. Возможно, все обойдется», — попыталась приободрить его Аяка. При том, что сама не верила собственным словам, не понаслышке зная, как девочки обычно ссорятся. У них была дурная привычка кидаться вещами и в целом портить чужое имущество. И хоть в целом они потом возмещали убытки, осадок от этих разборок все равно оставался. 5 минут изнутри не доносилось ни звука. А потом что-то упало с глухим стуком. Кто-то фыркнул, скорее всего, Йосика, и, наконец-то, заговорила Хина в совершенно изможденном тоне. «Чем ты думала? Я же тебя предупреждала!» «Молодец! Ты свое дело сделала, а мое дело прислушаться к твоему совету или нет?» «Этот сраный кофе! Он только что тебя оскорбил, а ты ему улыбишься? Дура совсем!» «Хватит выдумывать всякую чушь! Где он меня оскорбил? Это элемент ухаживания! Я ему понравилась! По-настоящему понравилась!» «Да он просто тобой пользуется, пока в командировке!» «Нет, ты не понимаешь». «Йоси, пожалуйста, раскрой свои чертовы глаза!» Что-то тяжелое громыхнуло, будто шкаф с 3-го этажа упал, попутно проломив 1/2. «Зачем ворону, тем более из такой влиятельной семьи, какая-то полукровка? да еще и другого подвида. Просто напряги, пожалуйста, свои мозги. Чуть-чуть напряги их, твою мать. И что? Разный подвид не приговор. Вон в Солоруне даже оборотни с вампирами переженились. А чем я хуже? Почему в меня не мог страстно влюбиться мужчина другого подвида? Ты просто не видела, как он на меня смотрит. Это взгляд абсолютно влюбленного мужчины. Мы с ним на одной волне. «Да как можно быть такой глупой?» В отчаянии заорала Хина. «Совсем мозги потекли! Кофе стоит ровно 200 юнов! Хватит идеализировать этого ублюдка! Он прямо сейчас от тебя ноги вытирает!» И снова комнату наполнил шум падающих вещей, к которому примешался еще и звон разбитого стекла. Долго грохотало, а я уже приготовилась выламывать дверь. Но потом все так же резко затихло, как и началось. Они там переубивали друг друга. «Ты же мне завидуешь на самом деле?» Ядовито выплюнула Юсика. «На тебя, чистокровную ласточку, он не обратил никакого внимания, а заинтересовался мной, обезьяной-полукровкой. Тебя это бесит, да?» «Да у тебя совсем мозги отказали». «Ничего у меня не отказало. Просто я вижу, что он тебе тоже понравился. Обычно я уступаю, но в этот раз не хочу». «Твою же мать! Кто тебе так насрал в голову?» «Тебя бесит, что ты не в фаворитках, хотя имеешь право на него претендовать. Это так подло с твоей стороны. Нет, даже мерзко. Все эти слухи выдумывать, лишь бы меня отвернуть от него». «Все нахрен, я умываю руки. Знаешь что, подружка дорогая, пошла ты в жопу». «Нет, ты никуда не уйдешь, пока мы не договорим». Еще минут пять стояла непонятная возня, вперемешку с крепенькими восклицаниями на богатом матерном языке. А потом дверь распахнулась, и в коридор вышла Хина с лицом в кровоточащих царапинах. Посмотрела на Аяку и рыкнула. «Отныне мне глубоко насрать на эту дуру. Пусть ей хоть сотню раз сердце разбивают. Меня с этой тупицей больше ничего не связывает». «Это меня с тобой больше ничего не связывает!» Выкрикнул ей в спину Йосика, следом выскочивший из комнаты в разорванной блузке и торчащими во все стороны взлохмаченными волосами, за которые ее, очевидно, хорошенько потаскали. Шакаям открыл дверь пошире и, следуя руины, которые остались от комнаты, тихо подытожил. «Вот дерьмо!» «Да, это в каком-то смысле талант», — согласилась Аяка, разглядывая трещину в потолке, и утешающе погладила его по спине.